124, февраль 22. При несоответствии вибраций луч не может дать желаемых следствий. Следовательно, для полноты следствий необходимо поднять излучение до степени светоносности. Приемник луча иерарха должен быть в полном порядке. Так недовольство, омрачение, недоверие, сомнение или страх делают воспринимающий аппарат нечувствительным к посылаемым вибрациям. И если остается еще какой-нибудь сор у порога, вроде нечистого мышления, приемник не может действовать полнозвучно. Вдобавок к этому темные, видя пятна на ауре, стремятся к ним присосаться и воздействовать через них. Чем больше эти пятна и чем сильнее укоренились они в ауре, тем сильнее и длительнее темные воздействуют, и тем труднее очертить или провести защитный круг света. Получается полное подобие крепости, окруженной стенами, но ворота которой открыты врагу. Поэтому учитель требует полного очищения сознания от всякого сора. Он, сор, очень магнетичен и притягивает к себе из пространства отравленные частицы по сродству своему с ними. Очищение сознания должно быть полным и искренним, то есть желание отбросить негожие мысли не может быть половинчатым. Мало ли чего хочет астрал, и мало ли какие склонности он мог приобрести в прошлом. Все отметается, без всякой жалости, или снисхождения, или желания удержать что-то в глубинах сознания. Все неочищенное снова выплывет на поверхность и потребует к себе внимания и сочетания сознания с этими негодными мыслями. Ни от чего отрекаться не нужно, но требуется освобождение от всякой грязи и всего, что не созвучно с понятием света. Победа в этом направлении совершенно необходима, ибо призраки прошлого, подобно вампирам, присасываются к ауре и мешают движению, лишая луч доступа, а сознание возможностей полной ассимиляции посылаемых вибраций света.